Глава 14. Полина Григорьевна. «Ну, что, Люций, как тебе московские каникулы? Не рад?» «Вижу, что не рад. На улицу не выйдешь. От квартирной сухости шерсть с тебя лезет клочьями. Хоть носки вяжи. Ну, потерпи еще пару дней. Приедут поджаренные Катюша с Гошей из своего Таиланда, и мы с тобой опять отправимся подмосковную ссылку. А 2 дня я еще поблаженствую. Вставать в 7:30 вместо 6 — это большое удовольствие. И до школы 15 минут пешком, как до станции. С одной разницей. К 8 здесь все дорожки уже почищены и посыпаны песком. Ноги не скользят и в снегу не вязнут. И интернет тут отлично работает, просто летает. Электронные дневники можно заполнять из дома и быстро проверять, кто сочинение из сети содрал. И даже фильмы смотреть онлайн, без висяков. Старые, добрые фильмы, без мата и насилия, с хорошей игрой и отличной режиссурой. Давай сегодня «Кавказскую пленницу» посмотрим, а? Помню, как мы с родителями по Северному Кавказу путешествовали. Еще в советские времена. Все было спокойно, люди гостеприимные, красота необыкновенная, дикость первозданная. Даже в страшном сне нам тогда не могло присниться то, что через 15 лет там началось. Ну, давай, усаживайся. Аккуратно. У меня чай горячий. Рабочее кресло у Гоши, надо сказать, удобное. Единственное, что этот нахлебник в дом принес. Писатель новоявленный. А книжку-то его к Новому году так и не выпустили. Оставили меня без подарка. Катюша обещала из Таиланда что-нибудь привезти в компенсацию. Как ты думаешь, что это будет? Вот бы сумку из слоновьей кожи. У нашей Маргариты есть. И сын привез. Очень прочная и красивая. Из натуральной кожи. У меня сумок из натуральной кожи уже лет 15 не было. Но я, честно сказать, не рассчитываю. Ладно, бог с ними. Так, «Кавказская пленница». Смотреть онлайн бесплатно. Ой, мам дорогая, что это? Садомаза с элементами пыток. Какая мерзость! Люций, спасайся, я чашку опрокинула. Сейчас со стола потечет. Ой-ой-ой, вот тебе и кавказская пленница. Все изгадила. И в душе, и на столе. Ох, и в ящик натекло. Что-то я тут подмочила. Надеюсь, не репутацию. Кошмар. Это папка с документами. Гошиными. Как назло. Российский паспорт, диплом, квитанции какие-то. Платит, оказывается, за что-то. Какая прелесть. Знаешь, Люций, что он платит? Алименты. Алименты! Вот смотри. Красным по желтому было написано на липучке. Теперь, правда, растеклось. 10 000 каждый месяц. Не густо. А кому? Что ты на меня так укоризненно смотришь? Я имею право знать. Я мать. Я владелица этой квартиры, которой этот хмырь безвозмездно пользуется. Где мои очки? Руки ходуном ходят. Ага. Адрес питерский. Фамилия адресата та же, что и у Гоши. А кто у него? Мальчик? Девочка? Давай-ка паспорт посушим. Так, прописка у Гоши по тому же адресу. Значит, не выселялся. Наш пострел везде поспел. И тут, и там брак. Люций. А он и не разводился. Нет штампа о разводе. Интересное кино. Штамп о браке есть, а о разводе нет. Дети. Люций, у него две девочки. Две! Анна и Анастасия. А младшенькой всего-то 4 годочка. Значит, не успела на свет появиться. Тут папенька и свалил. В столицу. К моей Катюше. А я ему жилплощадь освободила. Дура. Интересно, Катюша-то в курсе? Как думаешь? Должна же быть в курсе, уже 4-й год живут вместе. Какой позор! Увела у детей отца. Моя дочь. Как мне после этого в глаза коллегам смотреть? Яду мне, яду. Яду у нас нет. Выпью валерьянки. Нет. Валерьянка мне сейчас, как мертвому припарки. Тебе могу накапать. А себе налью водки из компрессного запаса. Ну, давай вздрогнем. Эх, какая гадость. Ну, расслабила. Люций, меня реально расслабило. И ты, смотрю, охосел. Представляешь, заявляются домой Катюша с Гошей, а тут мы с тобой, в дрибадан пьяные. Здравствуйте, а вы кто такие? Вы мне спинку почешете? Не хотите? Ну, как хотите. Ну, что ты песни запел? С 5 капель и уже голосишь. Тише, соседи услышат. Подумают, что я кота мучаю. Мне вот тоже голосить хочется. Но я же сдерживаю себя. Я всю жизнь себя сдерживаю. А так иногда хочется послать всех далеко и надолго. Но чувство долга, приличия и папа никогда мне не позволяли. У меня ведь, Люций, тоже был роман с женатиком. Когда Катюше 5 лет было, папин подчиненный. Жили в одном доме. Дом-то наш военный. На детской площадке часто детей выгуливали вместе. С женой у него не клеилось. Когда мой папа понял, что к чему, он сделал так, чтобы ухажера моего отправили служить на Сахалин. А он все равно потом со своей женой развелся. Но женился уже не на мне, а на какой-то буфетчице из части. А жена его бывшая до сих пор в нашем доме живет. Вышла замуж. Кстати, за его лучшего друга. Вот так. Зато у нас приличия были соблюдены, и честь нашей семьи не порушена. И осталась я куковать одна. Ку-ку и ку-ку. Главное, чтобы не кукукнуться окончательно. Нет, все правильно Катюша сделала. Хоть и неказистый этот Гоша, но, видно, есть в нем что-то. Это мне просто не разглядеть. Потому что мне нравятся высокие мужчины с хорошей осанкой и гладко выбритые. Папина влияние никуда не денешь. А этот сутулый, потлатый, бородатый. В общем, не мой фасон. Но почему он до сих пор не развелся? Как это понимать? Там жена, а тут муза? Я в шоке. Лишь бы в нашей школе не узнали. Катюшу все педагоги помнят. И хорошего они мнения. Как о скромной и порядочной девочке. А теперь... Поползут сплетни, будут на меня из-под тишка пальцем показывать. А когда роман выйдет, и Гоша все-таки станет известным, начнутся интервью. Расскажите о вашей семье. Есть ли у вас дети? Что же он, интересно, расскажет? Не может же он утаить? А если утаит, его жена обязательно даст интервью какому-нибудь светскому журналу. Все выльется на публику. Катюша в центре скандала. Желтая пресса начнет по пятам ходить. Ведь и на меня могут выйти. Надо срочно лицо в порядок привести. Ботокс, может быть, вколоть. Волосы покрасить. Брови постричь. Чтобы на фотографиях поприличнее выглядеть. Комментировать я, конечно, ничего не буду. Но они же могут просто поместить фото с подписью «Мать подруги писателя Екатерины Катковой отказалась от комментариев», чтобы заполнить брешь в полосе. Шакалы желтоперые. Может быть, взять потребительский кредит и купить себе шубу? Но точно неизвестно, когда роман опубликуют. Если протянут до весны, деньги будут зря потрачены. Ладно, не буду суетиться. Пусть сначала опубликуют. Почитаю, а потом решу, ботокс колоть или обойдется. Но от Катюши потребую объяснений. И счет за квартиру им тут оставлю. Рядом с почтовыми квитанциями, которые Гоша алиментами окрестил. Вот так. Интересно посмотреть на его жену. Похоже на Катюшу или нет? Говорят, некоторые мужчины женятся на одних и тех же типажах. Голова кругом идет. Надо еще выпить грамм 50, чтобы всякие мысли в голову не лезли. Исключительно ради сна. Завтра учебный день. К тому же с утра мадам Шишкина приведет свое чадо для объяснительств. Ладно, помиримся. Танька у них не вредная. Глупая просто. Снаружи взрослая, а внутри ребенок ребенком. Моя Катюша тоже такой была. Простушкой. А смотри, какой фортель выкинула. В тихом омуте чего только не выловишь.